Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1786. О соли без обозначения количества. Книга Эздры, 7 глава, 22 стих. Соль использовалась во всех обрядах жертвоприношения Господу через сожжение. И благодаря своим очищающим и сохраняющим качествам служила символом божественной благодати в душе человеческой. Достойным нашего внимания является тот факт, что когда Артаксеркс давал соль священнику Эздре, он не ограничил ее количество. И мы можем уповать на то, что когда царь царей раздает милости своим царским священникам, он также не устанавливает пределов своей благодати. Мы часто бываем стеснены в себе. Но никогда мы не стеснены в Господе. Тот, кто отправится собирать манну небесную, обнаружит, что он может взять ее, сколько пожелает. В Иерусалиме не бывает такого голода, во время которого его жители вынуждены отмерять себе хлеб и взвешивать воду. Но кое-что из хранилища небесной благодати дается нам в ограниченном количестве. Например, желчь и уксус страданий не спосылается нам в таких точных порциях, что мы просто не можем проглотить ни одной лишней капли. Но соль благодати, дается без ограничений. Написано: «Просите, и дано будет вам». Родители вынуждены запирать на ключ буфет со сладостями и прятать бутылки с лимонадом, но им и в голову не придет прятать соль, потому что немного найдется детей, которые станут лакомиться ею в больших количествах. У вас может быть очень много денег или очень много славы и почета, но благодати никогда не бывает слишком много. Израиль ел и утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога. Но у нас нет никаких оснований опасаться духовного ожирения как следствие избытка благодати. Чем больше денег, тем больше забот. Но обилие благодати приносит только радость. Написано: кто умножает познание, умножает скорбь. Но тот, кто исполняется духом, исполняется блаженством. Поэтому, верующий, приди к престолу и возьми небесной соли, сколько пожелаешь. Она послужит приправой к твоим страданиям, которые пресные без соли. Она сохранит твое сердце от тления и убьет твои грехи точно так же, как обычная соль убивает некоторых микробов. Твоя нужда велика. Проси много, и много получишь.